Глава восьмая. Деньги вздор. Дарья Васильевна приехала и наказала сыну. «Коль на Москве не повезло, так езжай, родимый, обратно в Чижово. Я невестушку тебе приглядела. Две деревеньки у ней, мужиков 6 десятков, работящие, не пьющие, скотинки полный двор. Коровки-то му, козочки-то бе, свинюшки-то хрю-хрю, строения усадебные приличные. Только вот печки дымят неисправны. Уж така ладненько, уж така домовитенько, немножко коса, чуточку реба, но глаз от нее не оторвать. Никак не веселится, ревмя ревет, девство свое от покушения оберегая. Взаперти суженого поджидает. Вот ты не будь балдой и заявись. Предстань женихом во плоти. Мне, маменька, жениться, как давиться. Сама ты дура, и для меня дуру нашла, чтоб на старости лет придурков нянчить. Маменька тянула его в деревню, в глушь, в сытость, в прозябание провинции, в малинник, на сеновал, на винокурню. «Умные-то люди эвен как поступают», — доказывала она сыну. «Ферапоша Похвеснев, наш соседский, тоже капрал гвардии, по чиновной части пошел. Сейчас в Дорогобуже судьей. Гроза какая, не приведи бог! За этот вид ужасный ему и гусей, и поросят, и сено везут вазами. Благодетели-то даже крышу железом покрыли. Женился он, так жена глаз не смеет поднять, ножки ему целует. Вал крикнет он: «Квасу мне!» Так она замертво с ковшком в погреб кидается. Вот как жить надобно. Учись, сын мой. Люди-то не глупее тебя, а примеров образцовых тому достаточно. Мне такие карьеры не образец. Чтоб я, студент бывалый, да гусями брал, так уж лучше стихи писать стану. Дарья Васильевна, скривив рот, завыла: «Женись и живи, как все люди живут. Я уж нагляделся, как ты жила с папенькой. Ныне митрополитом раздумал быть, хочу фельдмаршалом стать». «Эк, заносят тебя», — сказала Дарья Васильевна. «Батюшка лямку тянул, а к 70 годам едва до майора вытянул. Значит, не с того конца за лямку хватался». Уйдя к себе, раскрыл он журнал «Полезное увеселение», а там, глядь, Рубан уже заявил о себе переводом с латыни «Папирия римского отрока, остроумные вымыслы и его молчание». Ай да Васька, торопится жить. Вскоре и сам заявился. Рубан был уже в чине актариуса коллегии дел иностранных. Зашел проститься. «А я, Гришенька, в Запорожье еду». «Охота тебе в экое пекло залезать. Служба. Определен состоять на Днепре у Никитина перевоза, где буду выдавать паспорта купцам нашим, кои с крымским ханом торги имеют. Я ведь и татарский язык постиг». Никитин перевоз, ныне город Никополь. «А ты как?» «А никак. Видишь, лежу, думаю». «Так ты встань, думай, стоя или бегай». Стемнело. Григорий велел лакею подать свечи. «Прощай, брат Васенька», — сказал Рубану с лаской. «Видать, мои валенки тебе на пользу пошли. Ты в них до чина добегался. Я ведь тоже не залежусь долго. Скоро отъеду». Матери он объявил, что отбывает в Петербург для служения в конной гвардии, и чтобы она дала ему денег на подъем и экипировку. Дарья Васильевна предъявила сыночку кукиш. «Полюбуйся, какая тебе пировка будет. Ишь, какой храбрый капрал выискался. Пришел и дай ему, будто я на мешке с деньгами сижу. Не будет тебе моего родительского благословения». Маменька распалилась. Потемкин не уступал. «Уеду в полк и без твоего благословения». Ни копейки не дали и родные. Никто не одобрял его решение служить в полку, ибо не верили, что лентяй способен сделать карьер воинский. Сережа Кисловский свысока внушал братцу: «Лучше ступай по службе гражданской. К полудню надобно в присутствие казенное заявиться, а после обеда отдыхай. Иные старость свою конторскую даже в сенате кончают». «Не хочу ничего я в старости, хочу в молодости». Один выжига, Матвей Жуликов, искренне сочувствовал Грише и подарил ему 3 рубля, все, что имел. «Генералом станешь, не забывай. Мундирчик твой разложим на противне и в печку сунем. Сколько не стечет с него, все пропьем и капусткой закусим». 3 рубля не деньги, гвардия любит богатых. Амвросия он застал после службы, утомленным чтением проповеди. Монахи разоблачали первосвященника от одежд пышных, благоухающих духами и ладаном. Оставшись в одной просторной рубахе, мягко ступая сапожками из малинового бархата, Зертис Каменский строптивым жестом выслал всех служек вон, велел Потемкину: «Не стой, как пень, сядь, бестолочь дворянская». Теплый ливень прошумел над Москвой, омывая сады. Кто-то постучал в окно с улицы, и Амвросий впустил в свои покои ученого Скворца. Мокрая, взъерошенная птица уселась на плечо владыки, вставила острый клюв свой в ухо ему. «Так-так, Скворушка», — закивал Амвросий, — «рассказывай, что слыхал на Москве. Неужели правда, что Потемкин в полк собрался, а денег нету? Так-так, спасибо, умник ты мой». Кормя птицу с руки зернами, владыка спросил: «Правда сие, Гриша?» «Да, хочу в полк ехать. А на что лошадей купить? На что амуницию справить? Никто не любит меня, никто не знает». Амвросий пятерней расчесал смолистую бороду, всю в крупных завитушках, как у ассирийского сатрапа. Сверкнул очами. «Сколь нужно тебе?» — вопросил дельно. «Мне бы хоть 100 рублей для начала жизни». Амвросий махнул рукой. Ярко вспыхнули перстни. «Это не для начала, для конца жизни. На 100 рублей в гарнизе Оренбургской хорошо мается, а в гвардии — ху!» «Как быть-то мне?» — растерялся Потемкин. Амвросий выпятил богатырскую грудь. «Жить начинаешь, так запомни слова мои. Деньги — вздор, а люди — все. Ты когда-нибудь людей бил?» «Такого греха за собой не помню». «И впредь не смей. На, забирай, вздор». Сказав так, Амвросий дал Потемкину 1500 рублей. Потемкин побожился: «Вот как пред истинным верну долг сей». Амвросий захохотал так, что лампады угасли. «Не божись!» — гаркнул владыка Крутицкий и Можайский. — «Знаю я породу вашу собачью. Все забудешь, никогда не вернешь». Потемкина проводил до заставы выжига Матвей Жуликов. Пьян распьян, едва на ногах держался. Но в разлуку нежную сказал мастеровой слова напутственные, слова воистину мудрейшие: «Ты, Гриша, конечно, служи, старайся, но с большими господами за одним столом вишен не ешь. Коли учнут они косточками плеваться, обязательно глаза тебе повыщелкивают». А ведь верно напророчил пьяный выжига.